который он для этого употребляет. Вы, наверное, наблюдали в своей жизни, но не совсем иногда понимали, что-то пошли стрелы Божьи перед вами. Вы начинали молиться: Господи, пропивает сын, все. Не раз давил за горло, не раз избивал до полусмерти. И вдруг звонят: все, защелкнули наручники, сидит КПЗ. И тогда мама: ай-яй-яй-яй, братья, будем молиться, мой сын в тюрьме. Идет, собирает деньги, чтобы где-то кого-то... Но ты ж просила свободы. Ты ж хотела, чтобы Бог защитил тебя. Ты ж хотела, чтобы Бог начал с ним работу. Он начал делать, а ты чего не разрушаешь это? Вы понимаете, о чем я говорю? Или начинают болеть. Например, стрелы пошлю. Болезнь, это стрелы. И тогда всю церковь, весь район поднимают на ноги. Господи, исцели! А Господь сказал: тогда скажи, пожалуйста, на какую молитву я тебе должен ответить? На ту, которую ты раньше молилась: Господи, обрати к себе, сделай все возможное. Или теперь исцели. Но одно с другом противоречит напрямую. Да, можно понять материнское сердце. Можно понять, что радость такое состояние не приносит. Можно понять многое. Но у Бога для этого есть свои стрелы. И есть свои методы воспитания. И есть свои пути к сердцу человека. Я бы очень хотел. Не всегда ты можешь быть стрелой от Господа. Может быть, немножко другая обстановка. Поэтому я хотел бы, чтобы мы рассуждали. И когда пойдут стрелы Господа перед нами, благодарили Бога, говорит: Господи, ты начал дело, Господь, доведи его до конца. Бог не истребитель народов. Бог не деспот, который любит проливать кровь. Бог не какой-то маньяк, который любит видеть страдания людей. Хочет спасти человека. Но часто как опытный хирург, как врач, он знает, что отсечь. Он знает, где разрезать. Он знает, какой укол сделать человеку, чтобы он опомнился и стал на путь спасения. Мы часто не понимаем, что это стрела от Господа. Стрела избавления для тебя в твоем доме и стрела избавления от Господа для того же человека. И мы вместо того, чтобы за все благодарить Бога, мы разрушаем то, что Бог начал делать. И это состояние может продолжаться дальше. Я уже не буду говорить про болезни, про те стрелы, которые Бог послал в наши почки из своего колчана, потому что займу очень много времени. Но еще есть одни стрелы, на которые я обращу внимание. Это уже стрелы не Божьи, это стрелы лукавого, с которым нам надо воевать, который мы не можем принимать, с которым надо сражаться до крайности, насколько это можно. Я еще раз прочитаю. И некоторые стрелы назову. А паче всего, я еще раз перечитываю место, которое читал раньше. А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Были стрелы отравленные, и были стрелы раскаленные. То есть на конце стрелы была зажигательная смесь какая-то, которая при соприкосновении зажигала то, куда она впивалась. И как раз стрелы лукавого являются теми стрелами, которые зажигают. Вы помните такое место Писания из книги Псалмов? Стрелы с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я прибаю у масоха, живу шатру кидара. Я мирен, но только заговорю, они к войне. А это уже стрелы лукавого. Есть люди, которые не могут не воевать. И один брат, наверное, не было чего сказать. А он встал и говорит: вы не работаете, работы нету. Ты погляди, сколько еще сестер ходит с разрезами. Ну хорошо, но тут я, может быть, недоработал, что-то не сказал. И второе обвинение. Люди едут в Америку, и ты ничего не делаешь. Ну, думаю, ну что-то какое, только дьявол мог выдумать. Я думаю, что я границу закрою или запрещу кому-то. Или я где-то в министерстве сижу, указы издаю. Ну, еду. Но я-то здесь при чем? Я не хочу, чтобы ехали. Но когда едут, пусть вас Бог благословит, это ваше право ехать. Я ж не могу вам запретить. Значит, что дьявол всегда найдет стрелы. Они всегда у него есть. Они всегда у него в наличии есть. Это действительно способны на эти вещи личность, я так назову, личность способна на эти вещи. Я бы не хотел, чтобы в этом смысле слова мы оказались всеми стрелами. Слушайте, я читаю одно место Писания. Молится псалмопевец Давид, у которого было окружение сильное, 30 храбрых, 3 главных, которые один войско побеждал. Так Библия говорит. И этот человек молится, молится о защите. Имея перед собой такое верное войско, силачей, сам Голиафа сразил, медведя и льва раздирал. И он молится, просит, стрелы есть, которые опасны для него. И вы знаете, от чего он плакал, от чего он молился? Господи, избав душу мою от уст лживых и от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Это то, что я цитировал недавно на память. Горе мне, что я прибавил у масоха, живу уж от рук кидарских, долго жила душа моя с ненавидящим мир. Я мирен, но только заговору, а не к войне. И вот Давид от защиты, для защиты от языка просит, Господи, избав. Это то, что нельзя закрыть щитом нашим телесным. Это то, от чего нельзя укрыться где-то в доме. Язык. И дальше читаю. Иеремия. И что интересно, как правило, эти стрелы лукавого – это язык. Почему так говорит Господь Саваоф? Еще одно место. Вот я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с очерью народа моего? Язык их – убийственная стрела. Говорит коварно. Устами своими говорят с ближним с ним дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не кажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Вот смотрите. Стрелы. Говорят дружелюбно, а сам думает, а что сделать? Как построить? Как наказать? Как это сделать? И делают. И Библия говорит, неужели я за это не накажу? Неужели я пройду мимо такого явления? Притчи. 25:18. Что молот, и меч, и острая стрела, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Ну, пожалуйста, стрелы. Есть еще ласковые слова, я об этом не буду. Но Яков в Новом Завете как бы итог подводит. И указывает на источник температуры этого языка. И вот что он говорит. Так язык, небольшой член, но много дела делает. Посмотри небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь. Прекрасно, не правда? Имеет очень сильную температуру. На земле такой температуры нету. Ну, наверное, самая сильная температура – это когда ядерный взрыв. Но это еще большая температура. Поэтому этот язык воспаляется. Знаете, откуда? Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Это самый страшный огонь, самая сильная температура. Это непреодолимая температура. И только рука Господня может положить предел этому огню, этому языку и этой температуре. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем теперь молиться. Будем за все благодарить Господа. Я очень хотел бы, чтобы мы были стрелами Господа сами. Острыми, не острыми на язык, не для того, чтобы ранить, но чтобы мы могли видеть корень проблемы, сущность вопроса. Что такое острое? Оно проникает в щелочку и достигает цели. Смотрите, стрела прошла сквозь швы лад у Ахава. Это ж вот где-то сшито, это, ну, одно место, где только можно упиться туда. И она острая была. Лучше тупая попала бы туда. Человек, который делает дело без Господа, который не имеет помазания Духа Святого, который не имеет откровений, это тупая стрела. Но тот, кто знает, что делать и что говорит, и это от Господа знает, это острая стрела. Господь говорит, я хранил ее в колчане своем. И определенное время я эту работу делал. Я бы очень хотел, чтобы мы различали стрелы избавления от Господа. Я очень хотел бы, когда Господь свои бедствия посылает, как стрелы, для спасения близких, родных, для наведения порядка, чтобы мы не мешали им. Я очень хотел бы, чтобы наш язык не был убийственной стрелой. Вот мы склоняем колени, молимся перед Господом, пусть Господь благословит нас, и пусть милость Божия будет с нами. Великий и праведный, мы благодарим Тебя, что Ты стал для нас источником жизни, мира, любви и благословения. Мы славим Тебя за то, что Твоя роса есть роса жизни. Она оживляет, Господи, мертвые. Она обнаруживает сердечное намерение. Она является, Господи, Твое слово, фотографией нашей жизни. И мы, Господи, хотим, чтобы сегодняшний день Твое святое благословение могло распространиться на наши души. Чтобы мы приняли, Господи, эти уроки, которые дает нам Слово Твое, были внимательны к действиям Твоим, были внимательны, Господи, ко всякой работе, которую Ты нам поручаешь, чтобы, Господи, нам быть Твоими стрелами, которые Ты хранишь в колчане своем, чтобы нам никогда не мешать Твоей работе, чтобы нам прославлять Твое великое имя, и никогда, Господи, нам не казаться теми раскаленными стрелами лукавого, которым, Господи, только может защитить щит веры и способность не воспринимать то, что мы часто слышим и видим. Потому, Господь, в это короткое время нам хочется Тебя за все благодарить. Хочется, Господи, чтобы Ты был милостив к нам, потому что вообще мы много согрешаем, особенно нашим языком, Господь, освяти, очисти, омой Твоей крови и дай нам чистое, свободное сердце, сердце, исполненное радости и благословения, сердце, исполненное Духом Святым, чтобы Твоя вечная слава в будущее время могла пребывать в сердцах наших, Господи. Итак, благослови нашу церковь, дай Твою святую милость, открой для нас Твои источники. Помоги, чтобы и сегодня наш язык не был убийственной стрелой. Чтобы нам сегодня быть на своем месте. Чтобы нам все проблемы решать в любви, не жесточая друг против друга, но выясняя, Господи, улаживая все вопросы поистине Твоей, на основании Слова Твоего. И так, Господь, благослови. Покрой Твоей святой любовью. Дай нам Твое благословение. И пусть Твоя святая любовь царствует в наших сердцах. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь.